Глава 7. Леди Гренвилл медленно шла по коридору, когда услышала доносящийся из кабинета мужа резкий женский голос. Эмили замерла возле двери в библиотеку, неудобно поставив больную ногу и даже не заметив этого. Неужели миссис Рейвенси осмеливается посещать лорда Гренвилла в их доме? И Уильям не считает нужным скрывать свой роман от прислуги и даже от нее самой. Пускай Эмили редко бродит по дому, но встретиться с его любовницей может тетушка Розалин, а уж эта дама не станет молчать об увиденном. Ошеломленная и рассерженная молодая женщина даже забыла, зачем явилась сюда. Через несколько мгновений к гневу прибавилось желание услышать, о чем говорят собеседники. Более тихий голос лорда Гренвилла что-то отвечал женщине. «Кажется, они ссорятся». Эмили решила, что стоит подобраться поближе к двери в кабинет, которую, скорее всего, кто-то забыл прикрыть поплотнее, отчего голоса и слышались в коридоре. Но вместо этого она осторожно отворила двери в библиотеку и проскользнула внутрь. Ковры скрывали ее неловкую поступь, и леди Гренвилл почти бесшумно приблизилась к двери, соединявшей библиотеку и кабинет Уильяма. Поступить подобным образом ей помогло неожиданное воспоминание — 2 года назад ее легкомысленная подруга Даффи, переодевшаяся горничной, чтобы без помех встретиться со своим любовником, чуть ли не на этом самом месте пряталась от настоящей горничной. Тогда Даффи удалось подслушать часть разговора между леди и джентльменом, и разговор этот касался смерти владельца одного из соседних поместий, мистера Рассела. Это случайное обстоятельство помогло найти убийцу старого джентльмена через 5 лет после его смерти. Правда, Дафна в тот вечер находилась в кабинете, а беседующая об убийстве — в библиотеке. Но это не имело значения, ведь дверь между библиотекой и кабинетом была притворена неплотно, и тот, кто был в одном из этих помещений, без труда мог расслышать людей, находившихся в другом. Эмили быстро поняла, что собеседницей Уильяма не может быть Агнес Рейвенси. Голос принадлежал женщине постарше и, скорее всего, не очень хорошо образованной. Сквозь частое биение собственного сердца леди Гренвилл слышала, как эта незнакомая женщина выговаривает ее мужу: «По-вашему, я напрасно проделала долгий путь пешком по такой отвратительной дороге?» «Ну уж нет, я не уйду ни с чем». «Даже если вам не жаль мою дочь, пожалейте хотя бы ее будущего ребенка». «Я могу только повторить вам то, что уже говорил и даже писал ранее». Голос лорда Гренвилла звучал сухо и холодно. «Вы и ваша дочь уже получили достаточно для того, чтобы никогда не приближаться к Гренвилл-парку. Если вы неразумно распорядились средствами, это не моя вина». И лучше вам не пытаться воздействовать на меня с помощью этого ребенка, тем более, что я отнюдь не уверен в его существовании. «Вы осмеливаетесь обвинять меня? Говорить, будто я лгу?» Женщина задохнулась от возмущения, и Эмили перестала дышать вместе с ней. «У Уильяма должен родиться ребенок? Выходит, до романа с Агнес у него были и другие. А я-то все эти годы думала, что он проводит дни и ночи в тоске по Луизе». Но больше, чем лживость и неверность супруга, леди Гренвилл поразила жестокость, с которой лорд Гренвилл отказывал матери его ребенка в помощи. Как он может так поступать и после этого называться джентльменом? О, конечно, Эмили было известно множество историй о соблазненных служанках, выброшенных за порог хозяевами дорогих особняков и вынужденных идти со своим ребенком в работный дом. Однако же ей и в голову прийти не могло, что подобная история произошла в Гренвилл-парке, причем совсем недавно, судя по тому, что ребенок еще не появился на свет. Расстроенная и возмущенная, леди Гренвилл не расслышала, что ответил Уильям. Судя по словам женщины, он предложил ей покинуть Гренвилл-парк. «Господь не простит вам вашего бессердечия, как не прощу и я. Что ж, я уйду. И пусть все наши несчастья окажутся сущим пустяком по сравнению с теми горестями, что ждут вас». Ответа не последовало. И вскоре Эмили услышала, как хлопнула дверь. Видимо, женщина ушла, не дождавшись от лорда Гренвилла ни единого слова сочувствия. Леди Гренвилл так быстро, как только могла, поспешила к двери и выскочила в коридор, но ей не под силу было догнать округлую фигуру в коричневом плаще, уже свернувшую из коридора в холл. Когда Эмили добралась до холла, там уже никого не было. Кем же была эта женщина? Мать любовницы лорда Гренвилла. Ни одна из служанок не покидала в последние месяцы Гренвилл-парк, так что, скорее всего, Уильям вступил в связь с какой-то девушкой из Торнвуда, дочерью лавочницы или кухарки. Возможно ли, чтобы лорд Гренвилл так унизил себя? Если бы Эмили сказала что-то подобное о Ричарде Сомерсвилле, ее соседи не были бы удивлены, но, назови она имя своего мужа, ее подняли бы на смех. Лорд Гренвилл и простая девушка? Полно. Леди Гренвилл, должно быть, лишилась рассудка. Даже ближайшие подруги едва ли поверят ей. Но ведь разговор у Уильяма и незнакомой женщины ей не приснился, как не было сном и видения лорда Гренвилла и Агнес, сжимающих друг друга в объятиях. Что ей теперь думать о нем? И что делать с тем, что она только что узнала? Надо найти эту женщину. Эмили направилась в свою маленькую гостиную разговаривать с Уильямом. Сейчас она попросту была не способна. Нельзя допустить, чтобы дитя лорда Гренвилла росло в нищете. Он должен признать этого ребенка и воспитать его в Гренвилл-парке. Подумать только, я так мечтала о сестре для Лоренса, и вот появляется Люси, и в тот же самый день я узнаю о другом ребенке, который еще не родился, но который будет Лоре родным братом или сестрой. В гостиной молодая женщина тяжело опустилась в кресло. Погоня за незнакомкой утомила ее. Но еще большую усталость она чувствовала от очередного потрясения. Снова Уильям поразил ее, снова причинил ей боль. И надо же этому было случиться в тот день, когда она надеялась переменить свою жизнь и судьбу маленькой сироты Люси Хаттон. День, который она в будущем могла считать семейным праздником. Ох, нет, я не должна плакать. Вечером Лоренс увидит Люси, и мне нужно быть рядом с ними, спокойной и безмятежной, уговаривала себя Эмили, но слезы уже бежали по ее щекам. Ничего не должно иметь значения, кроме детей. Что бы ни делал Уильям, он остается моим другом, и другие женщины не изменят этого. Вот о чем я буду думать отныне, чем утешаться. С этим трудно было поспорить. Лорд Гренвилл считался с мнением своей жены, старался ободрить и утешить ее летом, когда она переживала из-за трагедии в пансионе, но не отказывался помочь в ее поисках убийц, хотя большинство джентльменов назвало бы ее предположение нездоровой фантазией. И всего этого ей должно было быть достаточно отныне и навсегда. Или принимать ситуацию, или разрешить ее, уехать и развестись с лордом Гренвиллом. «Я не стану ничего решать до тех пор, пока не решится вопрос с Люси, и пока я не выясню все о девушке, которая носит ребенка лорда Гренвилла». Почти 2 часа понадобилось Эмили, чтобы выплакать ненужные слезы и успокоиться. «Если эта девушка захочет отдать ребенка в какую-нибудь семью, я сама заберу его, что бы ни говорил мой муж. Если же мать не пожелает расстаться с малышом, я заставлю Уильяма обеспечить бедняжку должным образом. Я всегда думала, и как только все эти благородные лорды могут спать спокойно, зная, что где-то прозябают в нищете их отпрыски. Теперь у меня появится возможность спросить об этом одного такого лорда». Воинственный настрой по отношению к супругу леди Гренвилл испытывала не впервые. Но обычно привязанность к Уильяму рано или поздно охлаждала ее пыл. Сейчас Эмили была в этом уверена, она не остынет от нескольких добрых слов. Лорд Гренвилл повел себя недостойно, непростительно, гадко, и его верная супруга готова поучиться у него коварству. Его приторно-скорбный вид больше не обманет ее и не разжалобит. Тетушка Розалин сможет гордиться своей племянницей, вне всяких сомнений. В столовую леди Гренвилл вошла с гордо поднятой головой, чувствуя себя закованной в сверкающие доспехи девой-воительницей. Пусть ее изящное платье винного цвета и производило совсем иное впечатление. Припухшие глаза нельзя было скрыть, но миссис Хоуп и тетушка Розалин ничуть не удивились, когда Эмили сказала, что рассказ няни Пейшенс о том, как Люси благоговейно касалась пальчиками новых кукол, растрогал ее до слез. Обе дамы испытывали похожие чувства, и весь обед лорд Гренвилл вынужден был выслушивать рассуждения леди Бофорт о том, как прелестна маленькая мисс Хаттон и сколько радости она может доставить людям, которые примут ее в свою семью. Эмили в это время тихо беседовала с миссис Хоуп о событиях прошлой зимы. Гостья хотела узнать поподробнее, чем закончилась история с помолвкой мисс Шарлотты Фэллоус. После обеда в гостиную позвали отдохнувшую Люси, и лорд Гренвилл мог воочию убедиться, что его маленькая гостья и в самом деле так очаровательна, как о ней говорят. Девочка смутилась при виде высокого темноволосого джентльмена, но на его любезные расспросы о путешествии отвечала с каждой минутой все более уверенно. Несмотря на то, что Эмили не предупредила его, Уильям не спрашивал Люси о ее семье, и к тому моменту, когда мисс Роули привела Лоренса, она уже довольно свободно болтала с лордом Гренвиллом и улыбалась в ответ на ласковые улыбки леди Гренвилл. Детей представили друг другу, как и полагалось. Пусть Люси и не знала пока, как ей нужно себя вести, и стушевалась под серьезным взглядом мальчика. Лоренс рассматривал гостью с любопытством и некоторым недоумением. Очевидно, он, как и его тетушка Эмили, ожидал увидеть бледную сиротку в порванном платье и дырявых ботинках. По просьбе леди Гренвилл, мисс Роули завладела вниманием девочки, начав рассказывать о своих занятиях с Лори. Люси охотно согласилась поучиться писать и считать, но больше всего ей хотелось рисовать. Тут Люси впервые заговорила о своем отце. Мистер Хаттон учил ее правильно держать карандаш и показывал красивые домики и речку, которые она потом старалась как можно лучше нарисовать в своем альбоме. К сожалению, альбом потерялся, когда Люси переехала к тете Джудит, и Эмили тут же пообещала девочке новый альбом, краски и все, что необходимо для занятий живописью. Лори наскучила быть слушателем, и он вмешался в разговор. Все, о чем ему не могла вчера рассказать тетушка Эмили, мальчик пожелал узнать от самой Люси. Умеет ли она кататься на пони, любит ли играть в солдатиков, и множество других вопросов обрушилось на девочку. Леди Гренвилл хотела остановить племянника, но тетя Розалин шепотом предложила ей не вмешиваться. Если детям предстоит расти вместе, им лучше начать привыкать друг к другу тотчас же, и Лори не должен чувствовать себя отодвинутым на второй план. Эмили и сама знала это, но ей было жаль девочку. Сегодняшний день должен был показаться ей слишком длинным. Люси, впрочем, отвечала довольно бойко и совершенно успокоила Лоренса, не выказав интереса к его игрушечной армии. Когда детям настала пора отправляться в постель, леди Гренвилл пошла вместе с ними. Сперва она наблюдала, как няня Пейшенс помогает Люси переодеться в ночную рубашку и забраться на высокую кровать. Затем присела рядом с постелью и спросила девочку, как ей понравилось в Гренвилл-парке. «Дом такой большой! Тетушка Джудит ни за что не нашла бы меня, если бы я захотела спрятаться». «Тетя обижала тебя?» — осторожно спросила Эмили. «Она сердилась, если я проливала молоко на платье», — девочка нахмурилась, вспоминая. «А мистер Баркетт, муж моей кузины, часто ворчал, что я мешаю ему думать». «Наверное, так оно и было, ведь он так и не придумал, как починить крышу над кухней. Когда шел дождь, вода капала прямо на плиту. Что ж, у нас с крышей все в порядке. Завтра ты сможешь выйти погулять и увидишь, как выглядит дом снаружи, если, конечно, дождь прекратится. А к чаю приедут две леди, мои подруги. Они очень хотят с тобой познакомиться. Ты покажешь им своих кукол?» Люси ничего не имела против, она знала, что взрослые леди не играют в кукол, и никто не отберет у нее новых подружек. Пора тебе закрыть глазки и прочитать молитву, а затем постараться уснуть». Леди Гренвилл наклонилась поцеловать девочку, и малышка на мгновение прижалась щекой к ее щеке. «Сладких снов, милая!» Растроганная Эмили оставила девочку одну и направилась в комнату Лори. Мальчик ждал ее, сидя в кровати. «Тебе понравилось наше гостье?» Леди Гренвилл с волнением смотрела на сосредоточенное выражение лица маленького лорда. «Пожалуй», — медленно протянул он. «Она еще слишком мала, чтобы с ней было интересно разговаривать. Но мисс Роули сказала, что через год или два Люси будет знать почти столько же, сколько и я. Она останется здесь так надолго?» «Тебе бы этого хотелось?» — Эмили испытывала беспокойство. «А что, если Лоренс не сможет полюбить Люси?» «Я не знаю». Мальчик сказал то же самое, что и накануне, когда она спросила его о братьях или сестрах, и тетушка сочла вопрос преждевременным. «Хорошо, я не стану пока спрашивать тебя об этом, ведь ты едва успел рассмотреть Люси и совсем не знаешь, каков ее характер. И мы все тоже не знаем, хотя она показалась мне милой девочкой». Она не плакала и не звала свою маму, как девочка из книжки. Казалось, Лори был разочарован несоответствием книжного образа и реальной Люси. Ее мама умерла несколько месяцев назад, и Люси уже успела понять, что матушка не вернется к ней. К тому же бедняжка жила у своей тети, которая, должно быть, ругала ее, если девочка плакала. Но это не означает, что Люси не скучает по своим родителям. Мне кажется, порой она чувствует себя одинокой и потерянной. И мне бы хотелось, чтобы в Гренвилл-парке она нашла настоящих друзей. Я очень надеюсь на твою помощь». Лоренс нахмурился и тут же напомнил Эмили своего отца. «Я буду стараться вести себя с ней как джентльмен», после небольшого размышления уверенно произнес мальчик. «Именно это я и ожидала от тебя услышать, дорогой». Леди Гренвилл с трудом сдержала вздох облегчения. «Если Лори даже и не понравится что-то в поведении или характере Люси, он отнесется к ней с тем снисхождением, которое свойственно истинным джентльменам». Но Эмили позволяла себе надеяться на большее. Ей казалось, что Люси способна покорить любое сердце, если будет оставаться такой же приветливой и живой девочкой. Следующие несколько недель позволили ей укрепиться в своих надеждах. Хотя нельзя сказать, что с Люси вовсе не было никаких проблем. Порой девочка пряталась где-нибудь и плакала, вспоминая мать и отца. Порой проявляла упрямство и непослушание во время занятий с мисс Роули, особенно на уроках рисования. Люси считала, что гувернантка учит ее неправильно, не так, как учил отец. И все же три месяца до венчания Джейн и Эдмунда Стоунвилля Эмили позже вспоминала как беспокойное, но счастливое время. Ей удавалось почти не думать о тайнах, которые скрывал лорд Гренвилл, тем более, что она так и не смогла придумать, как найти незнакомую женщину, упрекавшую Уильяма в жестокости. Осторожные расспросы прислуги ни к чему не привели. Очевидно, незнакомку впустил в дом не дворецкий, а камердинер лорда Гренвилла, молчаливый человек, не склонный болтать о своем хозяине с кем бы то ни было. В Торнвуде не было слышно никаких пересудов о романе владельца Гренвилл-парка с какой-нибудь молоденькой жительницей городка, и сплетницы уже давно не шептались о новорожденных, появившихся на свет вне брака. Леди Гренвилл понимала, что проще всего было бы прямо спросить Уильяма, но теперь она не была уверена, что он не солжет ей, и не хотела снова расстраиваться. У нее были Люси и Лори, а тетушка Розалин 6 недель прогостила у своих друзей, позволив обитателям Гренвилл-парка передохнуть от ее едких и порой до неприличия прямолинейных замечаний. Словом, Эмили решительно стремилась избавиться от всех чувств, которые могли причинить ей боль. Разочарования, обиды, зависти. Она даже почти забросила свой дневник, в котором всегда находилось место ее переживаниям, и проводила время, примеряя куклам Люси новые туалеты или читая сказки, сидя в глубоком кресле с прижавшимися к ней с двух сторон детьми. Последующие вскоре трагические и печальные события неопровержимо доказывали, насколько леди Гренвилл была права, наслаждаясь каждым безмятежным осенним днем после полного печали и тревог лета и накапливая силы для борьбы с ударами безжалостной судьбы, пусть она и не подозревала о том, как скоро они на нее обрушатся.